Напролом прикурила Токурка третью самокрутку. Эта последняя сигарета была многим обязана созидательной силе нервной энергии и потому весьма смахивала на верблюда с отрезанными ногами. Несколько минут назад посох поднялся с тела Эск и опустился в руки Саймона. Теперь он снова взмыл в воздух. В зал успело набиться множество волшебников. Библиотекарь сидел под столом. «Если бы мы имели хоть малейшее представление о том, что происходит», — пожаловался в пространство напролом. «Я не вынесу этого напряжения». «Думайте о хорошем», — посоветовала матушка. «И потушите эту чертову сигарету. Вряд ли кто захочет возвращаться в помещение, где воняет, как в дымоходе». Все собравшиеся в зале волшебники, как один выжидающий, повернулись к напролому. Он вынул изо рта дымящуюся самокрутку и со свирепым взглядом, встретить который не осмелился ни один из его коллег, раздавил окурок ногой. «Мне все равно пора бросать курить», — заметил он. «Это касается и всех вас. Иногда здесь такая вонь стоит, что не понять, ты в пепельнице или где». Тут он заметил, что посох... Позднее напролом утверждал, что посох вроде как быстро-быстро закружился, оставаясь в то же время полностью неподвижным. В разные стороны полетели струи газа, если, конечно, это был газ. Посох сверкал, словно комета, созданная неопытным разработчиком спецэффектов. С него срывались разноцветные искры, пропадающие в неизвестном направлении. А еще он менял цвет. Начав с темно-красного, посох постепенно перебрал весь спектр и закончил ослепительно ярко-фиолетовым. Арканцлер догадывался, что должно случиться. «Осторожно», – прошептал он. «Сейчас он перейдет». В абсолютной тишине, в той тишине, которая впитывает в себя все звуки и немилосердно душит их, посох полыхнул чистым октариновым светом. Восьмой цвет, порождаемый прохождением света сквозь сильное магическое поле, пронизал тела, стеллажи и стены. Остальные цвета расплылись и смешались, словно октариновый свет был стаканом джина, вылитым на акварельное изображение мира. Облака над университетом засверкали, заклубились, принимая захватывающие неожиданные формы, и устремились вверх. Наблюдатель, сидящий сейчас над диском, увидел бы, как крошечный клочок земли неподалеку от круглого моря вдруг вспыхнул, словно драгоценный камень. Тишину комнаты нарушил стук дерева о дерево. Это посох свалился на стол и несколько раз подпрыгнул. Кто-то еле слышно произнес «У-ук». Напролом наконец-то припомнил, зачем человеку даны руки, и поднес пальцы туда, где, как он надеялся, еще находились его глаза. Все было погружено в кромешную тьму. «Здесь есть кто-нибудь?» – спросил он. «О, боги, вы не представляете, как я рад, что вы это сказали!» – отозвался чей-то голос. Тишину внезапно взорвал гомон множества людей. «Мы все еще там, где были?» «Не знаю, а где мы были?» «Думаю, здесь. Вы можете вытянуть руку?» «Только в том случае, если я буду абсолютно уверена, до чего именно я дотронусь, уважаемый!» Откликнулся голос, однозначно принадлежащий матушке Ветровоск. «Пусть все разом вытянут руки!» Приказал напролом и едва подавил панический вопль, когда вокруг его щиколотки сомкнулась ладонь, похожая на теплую кожаную перчатку. Он услышал удовлетворенное «О-ок!», которым говорящему удалось выразить облегчение и просто-напросто радость от прикосновения к собрату-человеку, или в данном случае – антропоиду. Что-то чиркнуло, и вспыхнул благословенный свет. Это один из волшебников на другом конце зала раскуривал сигарету. «Кто это сделал?» «Простите, арканцлер, сила привычки». «Да курите вы сколько хотите». «Спасибо, арканцлер». «По-моему, я вижу очертания двери», — сообщил чей-то голос. «Матушка!» «Да, определенно вижу». «Эск?» «Я здесь, матушка!» «А мне можно курить, господин?» «Мальчик с тобой?» «Да!» «О-ок!» «Я тут!» «Что происходит?» «Все замолчите!» Обычный свет, медлительные и нераздражающие глаза, осторожно вернулся в библиотеку. Эск поднялась и села, задев при этом посох, который покатился под стол. Она почувствовала, как что-то сползает ей на нос, и подняла руку. «Минуточку!» Матушка бросилась вперед, схватила девочку за плечи и вгляделась в ее глаза. Спустя некоторое время она облегченно вздохнула и, поцеловав Эск, сказала: «Добро пожаловать назад!»